нам не ждать. Здесь есть камни и прочие книги, понятные мне. Снаружи кто-то слышит мой голос, но я пою ветру о солнце и солнцу о полной луне. И то, что я знаю, это то, что я есть. И северный ветер бьет мне в окно. Я знаю, что я иду в темноте, но почему мне так светло, так светло? Тверже, чем сталь, я делал шаг с некоторым страхом. Я должен был упасть, меня спас горный друзей, те, что не спят, листья вершин сливаются с небом. Но разве это ночь? А если ночь, то где же я? Я видел дождь, я видел снег, я видел все, что здесь есть. Я вижу свет, и значит, он здесь.